Фэй, ты как? Как-то виновато спросил Эрго у жены, которая уже полчаса не выходила из ванной. «Ненавижу тебя!» — хрипло крикнула она через дверь и снова склонилась над фаянсовым другом. Тошнило ее с самого утра. Если бы Фейра знала, как это все будет тяжело для ее организма вынашивать ребенка от чистокровного альфы, да еще и мага, то подумала бы 100 раз. Хотя зачем она себя обманывает? Она согласилась бы на все, чтобы у них с Эрго был ребенок. И потерпеть конфликт магии и выкачку всех жизненных сил матери в течение 9 месяцев не такая и большая плата. Но... Про второго даже не заикайся! Молчу, молчу. Сразу же согласился Эрго и поднял притворно руки вверх, хотя его никто не видел. Главное ведь, что Фэй почувствует его искренние переживания. Красная нить связи истинных натянулась между ними в полную силу.